Глава 3. Перемены в жизни неизбежны. Человек меняется сам, изменяется его окружение. «Не бойтесь перемен», – призывают психологи. Мир изменчив, и тот, кто это осознал, поймал удачу за хвост. Однако им противоречит древняя народная мудрость. Лучше быть собакой в спокойное время, чем человеком во время хаоса. И где здесь истина? Нужно что-то менять в своей жизни. Так, уже находясь в Америке, однажды решил я. И задумался. Подругу? Какую из них? Кроме того, они и так меняются достаточно быстро. Жениться? Нет, это как-то глобально. Не готов я на такие перемены. Работу я лучше не найду. Ориентацию? Не дай бог. Тогда я так и заснул, неизмененным. Утром, не выспавшийся и злой, я сменил ненавистную мелодию будильника, и на душе как-то сразу стало легче. Сейчас же никто не давал мне права выбора. Все изменялось без моего участия, и теперь нужно пытаться сориентироваться в окружающем и подстроить, по возможности, это самое окружающее под себя. Размышляя таким образом, подошел к воротам деревни. Я совершенно не испытывал злости на ее обитателей. Какой смысл злиться на НПС, которые всего лишь отыгрывали заложенную в них модель поведения? «Ты откуда такой красивый путь держишь?» – улыбнулся молодой страж, глядя на мои живописные лохмотья и палку в руке. «Полегче, Рхон!» – поддержал его второй, постарше. «Господин Мак сейчас обратит тебя в жабу за непочтительность. Будешь тогда квакать на прохожих?» «Ох, простите, господин Мак, что привело такого, как вы, в нашу забытую Хартом дыру?» Этим двоим, видимо, было скучно, и они развлекались как могли. Оба стража внешне ничем не отличались от обычных людей. Две руки, две ноги, выражения лиц вполне себе человеческие. И если бы я не видел, как мгновенно демоны могут принимать боевую форму. Странно, что и на меня они реагировали, как на демона. Думаю, узная они во мне человека, вопросы были бы другие, хотя мне бы и в том случае ничего не грозило. Нейтральная репутация, как-никак. Не помню я ничего, очнулся тут неподалеку. Пожал плечами я. «Мне в Нетал нужно, курьер я». Старший, прищурившись, глянул на знак, висящий у меня на груди, и кивнул. «Ну, проходи, раз курьер, к Виллаху зайди, он знает, когда следующий караван придет». «А кто такой Виллах и где его искать?» – спросил я. «Староста местный», – хмыкнул старший. «Вон, прямо по дороге, через 6 домов от постоялого двора, желтое здание». Он указал пальцем на здоровый каменный дом метрах в 200. «За ним загон такой есть еще. Скорее всего, он там уже, в загоне, значит. Увидишь его, не ошибешься». «Спасибо», – кивнул я и вошел в открытые ворота. Когда я появился в этом мире, мне было не до разглядывания окрестностей. Сейчас я понял, что Ламорна – никакая не деревня, а скорее форпост. Слишком уж много было вокруг вооруженного люда. Нет, крестьяне и крестьянки присутствовали тоже. Играли на дороге чумазые дети, бабы с ведрами тусовались у колодца. Что-то орали местные петухи и прочая живность. Только вот что выращивают местные крестьяне, я понять не мог. Не видел я пока никаких полей. Из скотины только як в очень хорошо знакомом мне загоне. Подойдя ближе, я увидел в том же загоне 4 обычных коров. Вот так, задумываясь о занятости местного населения в сельском хозяйстве и животноводстве, я и дошел до искомого здания. «Куда прешь?» Из тени под козырьком, звякнув железом, навстречу мне шагнул демон в полном доспехе. Со щитом с изображением какого-то оскаленного зверя. На его лице, под открытым забралом, явно читались следы вчерашнего веселья. «К старости местному, Виллаху, мне сказали, что он где-то тут». «К старости, говоришь?» – хмыкнул рогатый. «Тогда проходи, там, за домом староста». Он жестом указал мне, где обойти строение, откуда раздавались какие-то крики и звон железа. За домом оказалась тренировочная площадка, на которой десяток солдат в полном доспехе молотили друг друга какими-то палками. «Ноги!» – «Ноги ставьте правильно! Беременные бабы лучше вас с коромыслами управляются!» Орал черноволосый жилистый мужик в кожаных штанах с голым торсом. Я некоторое время понаблюдал за тренировкой, но ощутив, что есть, пить и спать мне хотелось все сильнее, громко спросил. «Вы староста Вилах?» Тренировка вдруг прекратилась, раздались смешки, а черноволосый медленно повернулся в мою сторону. «Ты что-то сказал, Хартова задница?» Вкрадчиво произнес он с ласковыми нотками в голосе, так что мне как-то сразу стало неуютно. «Я курьер, и мне нужно в Нетал», – пожал плечами я. А солдаты у ворот сказали, что староста Вилах знает, когда придет караван. Снова посыпались смешки. «Солдаты у ворот, значит, сказали». Голос мужика не сулил ничего хорошего в ближайшем будущем этим самым солдатам. «Я не староста», – произнес Вилах, проведя рукой по шраму, пересекающему его правую щеку. «Кто ты такой? И какого харта тебе от меня нужно?» Я повторил свою версию про потерю памяти. «Курьер, значит?» – покачал головой демон. «Но раз курьер, то караван будет послезавтра. Если у тебя нет денег, можешь переночевать в казарме». Я вежливо отказался. В свое время мне хватило ночевок в казарме. Попрощался и пошел на постоялый двор. «Что встали, головожопые ящерицы? Продолжаем с третьего упражнения!» Рык черноволосого возобновил учебный процесс, прерванный моим появлением. Постоялый двор в Ламорне назывался «Счастливый легионер», но его вывеска, на которую был изображен улыбающийся во все 32 зуба мужик с двумя прильнувшими к нему девицами, больше бы подошла вербовочному пункту. «Непонятно, чему он так радуется», – подумалось мне. «Ведь девки, прильнувшие к нему, откровенно страшноваты. Может быть, тому, что он, державший в каждой руке по кружке пива, сейчас нажрется до поросячьего визга, и ему будет накласть на их красоту? Или просто тому, что сохранил все свои зубы?» Скрипнула входная дверь, и я очутился внутри довольно большого помещения. Несмотря на утро, народ на постоялом дворе все же был. Какой-то, судя по одежде, купец с охраной молча завтракали за дальним столом. А четыре крестьянина у окна, негромко переговариваясь, пили мутную белую жидкость, подозрительно напоминающую самогон, наливая ее из графина, стоящего у них на столе. «Здравствуйте, Корт», – обратился я к хозяину сего заведения с мрачным лицом стоящего за барной стойкой, предварительно прочитав его ник. «Мне нужна комната на двое суток и поесть». Трактирщик был лыс, поэтому я смог целиком рассмотреть его рога и уши. Рога были у всех встреченных мной демонов. У одних – небольшие шишкообразные наросты в тех местах, где у людей начинаются залысины, чуть выше височной области. У других, как вот у трактирщика, 10-сантиметровые, слегка загнутые назад. Цвет – от бежевого до угольно-черного. Уши, заостренные сверху, по форме напоминают скорее орочьи, чем эльфийские. Хозяин постоялого двора имел 241 уровень. Выше я в Ламорне не встречал. У Вилаха, к примеру, был всего лишь 220-й. Серые рога трактирщика тоже были, наверное, самыми большими из увиденных мной сегодня. Быть может, размер рогов как-то зависит от уровня НПС? На вид Корту лет 40-45. Хмурое обветренное лицо, косой шрам на правой щеке, серебряная серьга в ухе в виде двух скрещенных костей, пронзительный взгляд карих глаз с вертикальными зрачками. Ему бы на палубе пиратского корабля абордажной саблей размахивать, а не в захолустном трактире кружки протирать, подумал я. Тем временем хозяин трактира скосил на меня хмурый взгляд. «Золотой в сутки с кормежкой. Выпивка отдельно, подавальщиц не трогать. Девки будут только вечером», – прорычал он и снова погрузился в свои мрачные думы. «Да, 100 баксов в сутки. Недешево тут. Но чем выше локация, тем дороже гостиница». Я выложил на стойку две монеты. Трактирщик протянул мне ключ. «Жди, сейчас разогреют вчерашние. Третья комната на втором этаже. не заблудишься». Через 5 минут симпатичная разносчица принесла мне тарелку овощей с мясом, кусок хлеба и кружку пива. Наскоро перекусив, я пошел наверх, чувствуя приятную тяжесть в желудке. В Арконе можно не есть и не пить какое-то время. Все зависит от количества духа у твоего персонажа. Состояние насыщенности длится сутки. Затем игрок получает дебаф голода или жажды, которые наносят периодически возрастающий урон здоровью, мане и запасу сил. Пока твоя регенерация выше этого урона, ты жив. Поэтому в игре есть необходимо, хотя бы раз в сутки. Да и терпеть постоянно усиливающийся голод и жажду смысла никакого нет. Дойдя до 3-й комнаты, я сунул ключ в замок. Деревянная, местами поцарапанная дверь распахнулась, и я шагнул внутрь. Вы находитесь в личной комнате. Личная комната является вашим личным пространством. Я отмахнулся от надписи, рухнул на неширокую кровать, накрытую каким-то простеньким покрывалом, и мгновенно вырубился. Проснулся я ночью, и некоторое время не мог сообразить, где нахожусь. Когда, наконец, события последних 3 суток всплыли в моей голове, я тихо выругался, поднялся и зажег магический светильник. Скептически осмотрев комнату, залез в меню настроек и за 15 минут и 5 золотых монет изменил внешний вид так, чтобы он максимально походил на мою комнату в реале. Вернее, уже бывшую мою комнату. Со вздохом подумал я. Из настроек исчез телевизор, зато остался компьютер, функции которого ограничивались только просмотром летописей или Википедии, если говорить старым языком. Часы показывали 1:00, и у меня было 3 дела. Важное, важное и нудное, но необходимое, приятное. Начну с 1-го. Телефон сестры не отвечал. Может, она сменила номер? Тогда почему не сообщила? Чтобы прояснить ситуацию, я набрал номер своего школьного друга и соседа по подъезду. Трубку сняли практически сразу, и знакомый резкий голос произнес: «Слушаю». «Привет, Макс. Говорить можешь?» «Ромка, ты откуда звонишь?» Интонации в голосе моего друга детства мне совсем не понравились. «Сложно сказать». Я задумался на миг, решая, как бы преподнести случившееся со мной человеку, далекому от компьютерных игр, и решил сказать как есть. «Я в игре, старик. Звучит бредово, но...» Я запнулся. «Я умер в реале. Только не считай меня психом. Я все объясню сейчас». «Не надо объяснять. Знаю я». Угрюмо произнес Макс. «Ты где там в игре находишься?» «Я?» Сказать, что вопрос друга меня удивил, не сказать ничего. «Я в новой локации. Долго объяснять. Почему ты об этом спрашиваешь?» «Запоминай». Не обратил он внимания на мой вопрос. «Ник Тауриэль. Темная эльфийка. Друид. Сейчас она 21 уровня. Запомнил?» «Да, а что, собственно...» Тут внезапная догадка поразила меня. «Алена? Она же не играла!» Заорал я в трубку. «Выходит, играла, Ром». Со вздохом произнес Макс, а потом быстро с волнением в голосе заговорил. «Она позвонила вчера днем, сказала, что не может выйти из игры. Мы с Серегой, ну, с участковым, сломали дверь, а там... Она звонит снова! А тут неотложка, врачи бегают. Я снимаю трубку. Это она?» Спрашивает. «Ну, что там?» Я, наверное, посидел. Потом залез в сети. «Старик, тут больше 30 миллионов по всему миру уже. Тут такое творится. И новые уходят. Потом звонят. Все в порядке, говорят. А мудрец этот, ну, Кристалл, он просто исчез. В новостях передали». «Стоп!» – заорал я в трубку, прерывая это словесное извержение обычно неразговорчивого друга. «Что она сказала?» «Да нормально у нее все. Ну, в шоке, конечно, была. А потом говорит, хорошо, что 3-й размер себе сделала. Бред, в общем. И тебе сказала передать, что все хорошо у нее. Она тебе дозвониться не может. Я как знал, спросил ее ник и остальное. Да вот еще. Тут твоя двоюродная тетка приехала. Ну, тетя Таня, которая. У вас же никого нет вроде. И ей-то что сказать?» «Да скажи как есть». «Ник свой назови, и как тебя найти там, поясни». Голос Макса стал каким-то спокойным. «Криан мой ник. Я в землях демонов. Это закрытый пока план. Никак со мной не свяжешься, пока я сам не выползу отсюда. Но Алена знает мой ник. Просто тут пока со связью беда», — сказал ему я. «Я не для нее, я для себя», — пояснил Макс. «Наша контора разорилась. Я без работы уже полгода. Машка ушла. У меня же, как и у вас, никого. Вот я решил тоже». «Ты тоже сюда? Ты же никогда...» «Только и смог выдавить из себя я». «Ну и что? Разберемся? Да и пропадете вы там без меня», — хмыкнул мой школьный друг. «Я капсулу еще 3 месяца назад купил. Работы нет, делать нечего. Вон она стоит», — сказал он, будто я мог ее увидеть. «Так что давай, Ром, до встречи в другой жизни». «Погоди, а кем ты хочешь быть? Тебя где искать?» «Найдешь. Ты пока там, как всегда, где-то лазаешь, за твоей сестрой кто-то же должен присматривать. Так что мне прямая дорога в темные эльфы. Страшно, конечно, а вдруг что-то не так получится. Все, Ром, давай, до встречи. Пойду тете Тане твоей скажу и...» «До встречи, друг», — только и успел сказать я, до того, как в трубке раздались гудки. Я минут 15 сидел и смотрел на какое-то пятнышко на полу. У нас с Аленой 8 лет разницы, и 7 лет назад, когда мы остались одни, мне стоило большого труда привести ее в чувство, заставить нормально окончить школу и поступить в пляшку. «Она гораздо рассудительнее и мудрее меня», — думал я, — «поэтому не пропадет». А вот у меня появилась еще одна цель — найти сестру. Это важнее, чем начистить рыло одной твари. Интересно, что творится на Карне? 30 миллионов людей затянуло в Аркон. Офигеть. Я даже представить не могу, что там сейчас происходит. Ну да ладно. Мне бы со своими баранами разобраться. Я сел за стол, развернул поудобнее монитор. Нужно что-то решать с талантами. Форума больше нет, поэтому придется разбираться самому.